Глава 25. Позаимствовав мой ноутпад, Кували на скорую руку набросал характеристики информационных потоков, порождающих отчаяние. Попробовал, даже не углубляясь в тонкости, смоделировать процесс распространения эпидемии, хотя полученная в конце концов расчетная кривая оказалась гораздо более пологой. Истинная росла быстрее, чем по экспоненте, возможно, искажена заниженными начальными цифрами. И предсказал дату момента Алиф где-то между 7 февраля 2055 года и 12 июня 3070. Нисколько не огорчившись результатами, он продолжил совершенствовать модель. Забегали по клавиатуре пальцы, замелькали на экране графики, диаграммы, уравнения. Впечатляло не меньше, чем работа Массалы, и понятно было ровно настолько же. Говоря откровенно, стремительные мысли Кували невольно захватили и меня. Но вызванное неожиданным открытием потрясение понемногу проходило, и я снова задумался. Не вкладываем ли мы собственный смысл в бессвязные монологи четверки больных? До сей поры антропокосмология ни разу не дала прогноза, который можно было бы экспериментально подтвердить. Не сомневаюсь, для любой ТВ можно разработать изящнейшее математическое обоснование. Только нельзя же в самом деле взять и отбросить все существовавшие до сих пор представления о Вселенной на основании теории, подтверждаемой на практике лишь высокопарными бреднями четверки, подхвативших новую экзотическую психическую болезнь случайных людей. А что до прогноза, будто отчаяние охватит весь мир, то, если Кували прав, это катаклизм столь же немыслимый, как и предсказываемое умеренными раскручивание клубка. Сомнения свои я оставил при себе, но, выйдя из палаты, Кували тем временем обсуждал проблему с другими антропокосмологами-ортодоксами, вернулся с облаков на Землю. Приходится признать, все эти разговоры об отголосках грядущего момента Алиф еще дальше от реальности, чем самые надуманные из общепринятых сентенций. А может, какое-нибудь биологическое оружие, воздействующее на нервную систему? Скажем, поражающее определенные участки мозга и вызывающее у большинства жертв обычные симптомы отчаяния, а у 4 из 3000 больных еще и вспышки вот таких маниакальных, но не лишенных логики рассуждений. Размышления, как и любая другая разновидность психической деятельности, есть продукт протекающих в мозгу органических процессов. И если страдающий тяжелыми генетическими нарушениями шизофреник отыскивает в очертаниях первой попавшейся вывески, плывущего по небу облака, любого дерева скрытый смысл, то, возможно, интенсивно направленное воздействие вирусного оружия в сочетании с определенным уровнем образования может вызвать подобный неконтролируемый, но гораздо более мощный, лавинообразный поток систематизированного бреда. И если первоначально это оружие предназначалось для нарушения аналитического мышления, ничего удивительного, что какой-нибудь мутантный штамп мог вызвать гиперстимуляцию тех самых проводящих путей нервной системы, деятельность которых, по замыслу разработчиков, должен был угнетать. Я опять зашел в магазин, купил себе еще ноутпад. С улицы позвонил Дегроот. Она казалась расстроенной, но через сеть объяснять, в чем дело, не стала. Мы встретились в отеле в номере Массалы. Дегроот молча провела меня в комнату. «Вайлет?» Под люстрой плясали пылинки. Голос звучал, как в пустой комнате. «Подтвердилось. Я хотела остаться в больнице, но она меня отослала». Дегроот стояла передо мной, опустив глаза, сцепив руки. «Вы знаете», — спокойно добавила она, «от кого мы только не получали идиотских писем. Каждый маньяк, каждый фанатик на свете жаждал поведать Вайлет о своих удивительных космических открытиях. Или сообщал, что она скверняет их драгоценные святыни и будет за это гореть в аду. Или великий Будда отвратит от нее свой лик. Или что из-за ее мужеподобной западнической упрощенческой гордыни великая мировая цивилизация превратится в мертвый нигилистический булыжник. Антропокосмологи были для нас просто еще одним голосом во всеобщей гамме». Она взглянула мне в глаза. «Стали бы вы воспринимать их как нечто опасное? Ни фундаменталисты, ни расисты, не психопаты, подробно расписывающие, как они обойдутся с ее трупом. Люди, которые присылали нам длинные диссертации по теории информации, а в постскриптуме сообщали, что были бы счастливы наблюдать, как она создаст новую вселенную. Но кое-какие партии, возможно, попытаются ее остановить». «Никто бы не воспринял их всерьез», — согласился я. Дегроот провела пальцами по виску и застыла, молча прикрыв глаза ладонью. «Вы хорошо себя чувствуете?» Невесело усмехнувшись, она кивнула в ответ. «Голова болит, вот и все». Она сделала глубокий вдох, явно силясь заставить себя продолжать. В крови, в костном мозге и в лимфатических узлах обнаружили следы чужеродных белков. Правда, молекулярную структуру определить не могут. и никаких симптомов у нее пока нет. Так что ей начали вводить смесь сильнодействующих антивирусных препаратов, и пока ничего не случится, единственное, что могут врачи, это наблюдать. А служба безопасности? Ее охраняют, если в этом есть хоть какой-нибудь смысл. А Буца? У него все вроде бы чисто. Дегро отфыркнула, растерженно и недоумевающе. С него все это, как с гуся вода. Считай, что смерть Несиды вызвана естественными причинами, увалит в организме какой-то безвредный полютант, а ваши анализы на холеру – просто подлог, чтобы создать шумиху в прессе. По-моему, единственное, что его волнует – как по окончании конференции добраться до дому, если аэропорт будет все еще закрыт. Но телохранители у него есть? Не знаю, у него спросите. Да, и еще. Вайлет просила, чтобы он сам дал пресс-конференцию и объявил о слабых местах своей ТВ. Антивирусные препараты очень ослабляют. Ей так плохо, она едва говорит. Будто дал ей какое-то расплывчатое обещание, а потом принялся нашептывать мне что-то насчет того, что прежде чем отказываться от своей теории, ему нужно проработать проблему более детально. Так что не знаю, как он поступит. От ярости и разочарования потемнело в глазах, но все же я выдавил. Все факты ему известны. Решать ему. Думать о врагах Буца не хотелось. Тело Сары Найт не найдено, но сама мысль о том, что ее убийца еще в безгосударстве, пугала больше всего. Умеренные отпустили меня на все четыре стороны, как только сочли, что все равно достигнут желаемого. Однажды меня уже чуть не убили экстремисты, а ведь на меня даже и не нацеливались. «Даже если это оружие может выстрелить в любой момент», – размышлял я вслух. «Нет такой медицинской процедуры, которую можно проделать в безгосударстве, и нельзя в санитарном самолете, верно? А ваше правительство, конечно же, захочет прислать полностью оснащенный летающий военный госпиталь». Дегроат глухо рассмеялась. «Да, как у вас все просто. Есть у Вайлет несколько друзей в высших сферах, но есть и заклятые враги. А большинство там долбанные прагматики, которые с удовольствием используют ее, как сочтут нужным. Чтобы они, да, раскачались взвесить все за и против, стали бы спорить, отстаивать свою точку зрения, приняли бы решение, и все это в один день. Да для этого чудо должно свершиться. Даже будь в безгосударстве мир и покой, даже если бы самолет мог сесть в аэропорту». «Да ладно вам. Весь остров плоский, как шоссе. Ну, допустим, на побережьях топка, но клочок достаточно твердой земли радиусом километров 20 найдется наверняка. Только в пределах досягаемости ракет из аэропорта». «Да, ну чего бандитам препятствовать эвакуации больных? Скорее всего, они готовы к тому, что вот-вот появятся иностранные военные суда, забрать с острова соотечественников. Ну а самолет, какая разница? Только быстрее». Дегрот печально покачал головой. «Хотелось бы ей, чтобы я ее убедил, только не получается. Сколько бы мы с вами ни рассуждали тут о риске, все это гадание на кофейной гуще. Правительство будет оценивать ситуацию согласно собственной точке зрения. И с налету никаких решений оно не примет. Одно дело 10 тысяч долларов на благотворительный рейс, и совсем другое – сбитый над безгосударством самолет. Вайлет, да и любому человеку в здравом уме, меньше всего хотелось бы ни за что ни про что отправить к праотцам невинных людей». Я отвернулся, шагнул к окну. Судя по виду лежащей внизу улицы, в безгосударстве действительно царили мир и покой. Но какую бы кровавую смуту ни задумали бандиты, без сомнения, меньше всего их нанимателям понравилось бы появление всемирно известной мученицы от технолиберации. Потому-то Ингенюити и не имело смысла ее убивать. Ее смерть была бы для них такой же катастрофой, как и ее широко разрекламированная эмиграция. И все же положение деликатное. Что признали бы они, сделали они для нее исключение? И какой сценарий сочли бы наиболее опасным для противобойкотного движения? Назидательную сказочку о трагической смерти Массалы в результате опрометчивых заигрываний с изменниками? Или душещипательную историю выздоровления на борту спасательного самолета, уносящего ее обратно в стан единомышленников? Где каждый ген принадлежит своему полноправному владельцу, и на каждую болезнь есть быстродействующее лекарство. Но пока еще они, скорее всего, и не ведут, перед каким нелегким выбором вскоре окажутся. Так что все зависит от того, кто сообщит им эту новость. Сумеет ли он убедить их принять правильное решение? Я повернулся к Дегроат. А что, если удастся уломать бандитов, гарантировать беспрепятственный коридор для спасательного рейса? Сделать для этого публичное заявление? Могли бы вы сдвинуть дело с места, если будет такой шанс? Я сжал кулаки, пытаясь подавить поднимающуюся в душе панику. Да понимаю ли я, что говорю? Дав такое обещание, назад уже не отыграешь. Но я ведь уже обещал лучше плавать. Дегрот, казалось, раздирали сомнения. Вайлет еще даже не сказала ни Венди, ни Маккомпа. И взяла с меня клятву молчать. Венди сейчас в деловой поездке в Торонто. Может лоббировать из Кейптауна, значит, может и из Торонто. И Вайлет сейчас мыслит не вполне отчетливо. Скажите ее матери все. И мужу. Если понадобится, скажите Мариане Фокс и всему МСФТ. Поколебавшись, Дегрот неуверенно кивнула. Стоит попробовать все. Но как, по-вашему, мы сможем получить какие-то гарантии от бандитов? План А. Изо всех сил надеяться, что они отвечают на телефонные звонки. Потому что идти в аэропорт и вести личные переговоры я вовсе не жажду. На центре острова вторжение, казалось, никак не отразилось. Но за 4 улицы от аэропорта обстановка резко переменилась. Ни баррикад, ни предупреждающих надписей и ни души. Вечерело. Улицы за моей спиной кишели народом. Всего в 500 метрах от захваченных зданий работали магазины и рестораны, но едва я пересек незримую границу, меня обступили руины. Точно внезапно порожденная самим безгосударством, уменьшенная копия павших жертвой компьютерных сетей мертвых городов. Не свистели над головой пули, ничто не напоминало зону военных действий, но куда идти, чего ждать, я не знал. Опыта работы на полях сражений у меня никакого. Избрав научную журналистику, я всегда с радостью сознавал, что ничего опаснее конференции по биоэтике мне снимать не придется. Вот и вход в зал для пассажиров. Широкий черный прямоугольник. В десятки метров валяются осколки стеклянных дверей. Окна разбиты, растения и статуи раскурочены. Стены в каких-то странных рубцах, будто их обдирали ногтями. Я надеялся увидеть часовых. Хоть какой-то признак упорядоченности, свидетельство строгого разделения функций. А тут, видно, расположилась скорее банда грабителей. Сидят в темноте и дожидаются, пока кто-нибудь забредет. Сара Найт это сделала бы ради одного сюжета, подумал я. Да, и Сара Найт мертва. Напряженно глядя в землю, я медленно шел вперед. И зачем 14 лет назад я велел Сизифу отбраковывать всю чушь, что присылали производители оружия, специализирующимся на технической тематике журналистам ради бесплатной рекламы своих бесподобных противопехотных мин? Только вот вряд ли в эти пресс-релизы включали полезные советы, как не наступить на мину. Разве что потратить 50 тысяч долларов на миноискатели. Внутри здания царила кромешная тьма, но белеющие вокруг рифы освещались наружными прожекторами. Я вгляделся в черный провал входа. Был бы со мной очевидец. Сетчатка стала бы как новенькая. Хоть камера на правом плече не весила почти ничего, все равно тело казалось каким-то перекошенным, деформированным. Будто гениталии взяли и переехали на коленную чашечку. Примерно так же комфортно, надежно и гармонично. К тому же, каким бы это ни показалось абсурдом, прежде мне всегда придавали ощущение защищенности, невидимые нервные отводы и оперативная память. Пока мои глаза и уши ловили образы и звуки, чтобы тут же преобразовать их в цифровую запись, как наблюдателю мне не было равных. Разумеется, до того момента, когда меня выпотрошат и ослепят. Аппарат же, что покоился сейчас у меня на плече, можно отшвырнуть мгновение ока, как пылинку. Никогда в жизни не чувствовал я себя таким оголенным. Я остановился в десятки метров от зияющего дверного проема, поднял руки и прокричал в темноту. «Я журналист. Хочу поговорить». Я ждал. За спиной шумел город, но аэропорт хранил молчание. Я крикнул снова. Подождал еще. В полном смятении я почти забыл о страхе. Может, зал для пассажиров пуст, бандиты устроили лагерь на какой-нибудь дальней взлетной полосе, а я стою тут и ору как дурак. Но тут на меня пахнуло влажным воздухом, и погруженный во тьму дверной проем изверг из себя некий аппарат. Я вздрогнул, но с места не сдвинулся. Хотели бы убить, я и не увидел бы, как приближается эта штука. Выдавали ее светящиеся контуры. Пока она двигалась, глаз улавливал тусклый, однако вполне отчетливый преломленный свет по краям. Но когда остановилась, оказалось, что я вглядываюсь в пустоту, в какой-то загадочный остаточный фантом. Шестиногий робот трехметровой высоты? Анализирующий разрешающую способность моего зрения и освещенность и на ходу сооружающий защитный оптический экран? Да нет, похлеще. Он стоял в дверном проеме, наполовину выдаваясь наружу, в залитый светом прожекторов двор, и не отбрасывал тени. Из чего следовало, что передо мной сформированные, встроенными в полимерный корпус источниками когерентного монохроматического излучения, голографическое изображение. Так вот, с чем придется столкнуться жителям без государства. Я похолодел. Военная техника класса Альфа. Такая установка стоит миллионы. На этот раз Ingenuity не стала размениваться на всякую дешевку. хотят вернуть свою интеллектуальную собственность. Значит, все, что станет у них на пути, будет сметено с Кораллового острова. Гигантское насекомое заговорило. «Мы уже выбрали группу журналистов, Эндрю Уорд. Ты не в хит-параде». Оно говорило по-английски, превосходно копируя ироническую интонацию, но с жутковато нейтральным, без какого-то бы то ни было акцента произношением. «Автономна его речь или через него я говорю с наемниками или с их хозяевами?» Я понятия не имел. «Я не собираюсь снимать войну. Я пришел предложить вам возможность избежать нежелательной огласки». Насекомое гневно подалось вперед. Замаскированная поверхность подернулась изысканно переливающейся муаровой дымкой. Я будто в землю врос. «Бежать», — подсказывал инстинкт. Но мышцы стали точно ватные. Штуковина остановилась в метрах в 2-3 и снова исчезла из виду. Теперь ей ничего не стоит, подняв переднюю ногу, мгновение ока снести мне голову. Собравшись с духом, я обратился в пустоту. На острове находится женщина, которая умрет, если ее не эвакуировать в течение нескольких часов. И если это случится, Зринет пустит в эфир фильм «Вайолет Масала, мученица технолиберации». Чистая правда. Хотя поначалу Лидия возражала. Я отослал ей сфабрикованный материал. Масала рассказывает о причинах своей предполагаемой эмиграции. Все более-менее соответствует ее действительным словам, хоть на самом деле я этого не снимал. Монтажеры трех зринетовских отделов новостей трудились, не покладая рук, состряпывая из этого и еще из кое-каких собранных мною подлинных материалов сенсационный некролог. Правда, включить что-нибудь про антропокосмологов я как-то упустил из виду. Масала должна была стать знаменитым борцом против бойкота. И вот она инфицирована вирусным оружием, а без государства оккупирована. Лидия сделала собственные умозаключения, и монтажеры получили соответствующие инструкции. Несколько долгих минут насекомое молчало. Я застыл с поднятыми руками, представляя, как передвигается по иерархической цепочке сообщение об угрозе шантажа. Может, биотехнологический альянс рассматривает альтернативу покупки Зринет и уничтожения отснятого материала. Но тогда им придется заручиться поддержкой других сетей. Чтобы обеспечить освещение событий в нужном ключе, им еще платить и платить. Так может проще получить желаемое за даром, просто позволив ей жить. «Если Масала выживет», — пустился я в объяснение, — «вы можете задержать ее. Но если умрет здесь, в ближайшие 100 лет в памяти людей ее фигура будет связана с безгосударством». Вдруг что-то словно ужалило в плечо. Я покосился вправо. От крошечного обугленного пятнышка на рубашке разлетелась туча пепла. Остатки сгоревшей камеры. «Самолет может сесть. И вы можете отправляться с ней. Как только она окажется вне опасности, сделайте в Кейптауне новый сюжет о ее планах касательно эмиграции и о том, что из них выйдет». Голос тот же самый, но силы, скрывающиеся за ним, от острова далеко. Не было нужды добавлять. Если события будут освещены правильно, вы будете вознаграждены. Я наклонил голову в знак согласия. «Я это сделаю». Насекомое помедлило. «Сделаете? Не уверен». Живот обожгла боль. Я с криком упал на колени. «Она вернется одна. Вы можете остаться в безгосударстве и запечатлеть его падение». Я поднял глаза. В воздухе мерцали едва заметные зеленовато-фиолетовые блики. Словно проблеск солнечного света пробился сквозь полуприкрытые веки. Штуковина удалялась. Встать оказалось не так-то легко. Лазерная вспышка прожгла рубец поперек живота. Но луч на целую микросекунду задержался на недавно полученной ране. Углеводный полимер карамелизировался, из пупка засочилась водянисто-буроватая жидкость. Обложив, на чем свет стоит, пустой дверной проем, я поковылял прочь. И вот я снова среди людей. Подошли двое подростков, спросили, не нужна ли помощь. Я принял ее с благодарностью. Подхватив под руки, они доволокли меня до больницы. Из палаты скорой помощи я позвонил Дегрот. Они вполне цивилизованы. Самолету разрешено сесть. Вид у Дегрот был измученный, но, услышав мои слова, она засияла. «Фантастика. Насчет самолета есть новости?» «Пока никаких, но я только что говорила с Венди. Она ждала звонка ни много ни мало от самого президента». Дегрот запнулась. «У Вайолет поднимается температура. Пока опасности нет, но...» «Но курок спущен. Теперь каждая минута на счету. На перегонки с вирусом. Хотя, с другой стороны, чего я ожидал? Еще одного сдвига во времени, возникшего по мановению волшебной палочки иммунитета для ключевой фигуры». «Вы с ней?» «Да. Увидимся через полчаса». Рану мне обрабатывала та же самая докторша, что и в прошлый раз. Ну и досталось ей сегодня. «И слушать больше не хочу ваши байки», — раздраженно бросила она. «В прошлый раз вы наплели что-то довольно неуклюжее». Я обвел глазами стерильно чистый кабинет, аккуратные ряды шкафчиков с лекарствами и инструментами, и мною овладело отчаяние. Даже если Масалу эвакуируют вовремя. Ведь без государства остаются миллионы людей, которым некуда бежать. «Что вы станете делать, когда начнется война?» – спросил я. «Никакой войны не будет». Я попытался представить, что за установки собирают в эту самую минуту там, в чреве аэропорта. Что за участь готовят вот этим самым людям? И мягко проговорил. «Но я думаю, выбирать вам не придется». Врач, она как раз накладывала мазь на мои ожоги, замерла и одарила меня таким взглядом, будто я ляпнул нечто до крайности оскорбительное. «Вы здесь чужой и не имеете ни малейшего представления, что мы можем выбирать, а что нет. Что ж, по-вашему, мы тут 20 лет строим утопию? Пребываем в блаженном неведении? Тешим себя сознанием, что наша положительная кармическая энергия оттолкнет любого захватчика?» Она с яростью принялась снова втирать мазь. «Нет», – ошеломленно протянул я. «Я полагаю, вы готовы защитить себя. Но на этот раз на стороне ваших врагов перевес в технике. Серьезный перевес». Пристально глядя на меня, она разматывала бинт. «Послушайте, что я скажу. Потому что повторять я не стану. Когда придет время, вы уж на нас положитесь». «В чем?» «В том, что мы знаем лучше вас». Я невесело усмехнулся. «Всего-навсего». Я свернул в ведущий к палате Масалы коридор и увидел беседующую с двумя охранниками Дегроот. Говорила она вполголоса, но была заметно взволнована. Заметив меня, помахала рукой. Я ускорил шаг. Когда я подошел, Дегроот молча вынула ноутпад и нажала кнопку. На экранчике появилось лицо диктора новостей. Новости последнего часа с острова Ренегатов без государства. Оккупировавшая островной аэропорт горстка воинствующих анархистов только что ответила согласием на просьбу южноафриканской дипломатии о срочной эвакуации 27-летней Виолет Масалы, лауреата Нобелевской премии, участницы, вызвавшей бурную полемику конференции, посвященной столетию со дня смерти Эйнштейна. На заднем плане под портретом Масалы вертелся стилизованный глобус. Крупный план без государства. Потом очертания Южной Африки. Оснащенные старейшим медицинским оборудованием местные учреждения здравоохранения не в состоянии поставить точный диагноз, но состояние Масалы оценивается как угрожающее. Источники в Манделе сообщают, что президент Чабалинг направила анархистам личное послание и буквально минуту назад получила от них ответ. Я сгреб Дегроот в охапку и, оторвав от пола, на радостях закружил по коридору. Охранники поглядывали на нас, по-детски хихикая. Может, по сравнению с вторжением победа наша крошечная, зато это первое радостное событие за довольно долгое время. «Хватит», — мягко урезонила меня Дегроот. Я остановился, отпустил ее. «Самолет сядет в 3», — сказала она, — «в 50 километрах к западу от аэропорта». Я, наконец, отдышался. «Она знает?» Дегроот покачала головой. Я ей еще ничего не говорила. Она спит. Температура все еще высокая, но вверх пока не лезет. Врачи не знают, как дальше организм будет реагировать на вирус, но в санитарном самолете могут привезти препараты на случай наиболее вероятных осложнений. «Теперь меня по-настоящему беспокоит только одно», — сосредоточенно проговорил я. «Что?» «Зная Вайлет, когда она услышит, что мы провернули за ее спиной, может отказаться лететь из чистого упрямства». Дегроот странно посмотрела на меня, будто пытаясь понять, шучу я или нет. «Если вы действительно так думаете, тогда вы совсем не знаете Вайлет», — ответила она.